Глава четвертая. Устроившись в позе лотоса прямо на сырой земле, Стас замер и прислушался к своим ощущениям, а конкретнее к чувству пространства. Этому новому, весьма необычному способу ощущать мир, который система выдала своим носителям. На самом деле применялось оно Стасом весьма нечасто. Куда реже, чем зрение или слух, ведь на практике использовать его было тяжело. Не заблудишься, потому что чувствуешь направление, да и все, пожалуй. Ну, в обычной ситуации, так оно отлично определяло использование магии пространства. Порталы и искажения. А еще, как подозревал Стас, без этого шестого чувства сам он пространственной магией пользоваться не смог бы. Задача из разряда «научить глухого петь». Как он отыскал тот белый куб? Из-за сразу нескольких факторов, одним из которых было сигналищее чувство пространства. Ювелирно созданное почти незаметное искажение, формируемое тем пришельцем на постоянной основе, и недавно, спустя часы блужданий, Стас осознал, что именно это ощущение изменилось, но никуда не пропало. Осталось лишь сосредоточиться и понять, на что конкретно оно указывает, что, как оказалось, просто нереально сделать, когда рядом активно дергающие тебя девушки. Потому что прямо сказать им «а ну заткнули все и не мешайте» было бы немного по-быдлански. А объяснять про смутные ощущения не очень разумно. В своих глюках парень был не совсем уверен. И давать изрядно уставшим напарницам ложную надежду не хотелось. Вот и сидел сейчас один в стороне от всех. Понятливый и очень умный Котя после объяснения ситуации, кажется, проникся проблемой. Если что, задержит девушек на пару лишних минут. Смутное ощущение распознавать было тяжело. Однако с каждой минутой в голове Стаса все четче формировалась картинка. Сложный рисунок из линий, пронизывающих все вокруг. И недалеко, совсем недалеко, была точка, которая ощущалась немного иначе, место, в котором пересекались линии. Вскочив, мечник рванул в сторону, пытаясь не упустить смутную подсказку. Немного вперед, правее и вниз. Остановившись у корней очередного устремившегося ввысь эвкалипта, он закрыл глаза и снова прислушался к ощущениям. Место вроде правильное, но что-то все-таки не совпадало, вот только что. Сообразив, Стас наклонился и начал копать руками, разрывая сухую черную землю, буквально за несколько минут углубившись на полметра и упершись ладонями в твердую гладкую поверхность какого-то предмета. Чувства орали «оно!». Парень задумчиво осмотрел пальцы, под ногти набилось земли, но ни одной царапины на укрепленной даром кожи не осталось. А ведь это еще, по идее, слабенькая мутация, верно? Ответа не было. Вздохнув, он отметил в голове приметное дерево, засыпал находку землей и отправился обратно к месту их временного привала, чуть нос к носу не столкнувшись с крадущейся в своей маскировке Лерой. «А, вот ты где. Куда сбегаешь?» «Вольной жизни глотнуть захотелось», — пожал плечами Стас. «Алиса с тобой?» «Значит, не свободным себя чувствуешь», — раздался вкрадчивый голос за его спиной, а две тонкие руки обхватили парня за шею, сомкнулись на его горле, легонько сжимая. «По бабам ходил, да?» Судя по озорному поведению Алисы, за него не волновались, и он даже знал, кого за это благодарить. Рядовой Котя доблестно справился с задачей, прикрыв прогулку капитана. «По хорькам», — расслабленно поправил напарницу Стас, и, кстати, нашел кое-что интересное. И даже покажу, что, если отпустишь. Наигранно вздохнув, чародейка разжала хватку и сделала приглашающий жест, мол, веди. Лера, глядя на это, хихикнула каким-то своим мыслям и машинально почесала своего питомца, так удобно попавшегося под руку. Мохнатый читер вообще не стеснялся использовать свою эмпатию. Найденный Стасом объект был тщательно раскопан, осмотрен и даже проанализирован каким-то ритуалом. И в итоге штатная чародейка, поразмыслив, выдала авторитетное мнение. «Хрень какая-то, без понятия, зачем она нужна». Стас на такой продвинутый анализ лишь фыркнул и аккуратно провел рукой по гладкой поверхности вещи, больше всего напоминающей хрустальный шар. Намертво приделанный к выступающей снизу арматурине. Очень-очень длинной арматурине, судя по словам Алисы, узнавшей это с помощью другого ритуала. Зачем тратить столько энергии на бесполезную фигню, мечник не представлял, но давно смирился с этой чертой напарницы. «Хм-хм-хм...» Лера, прислонившаяся к дереву неподалеку и с интересом наблюдавшая за процессом исследования, о чем-то крепко задумалась. Ну или просто мозговую деятельность изображала, с нее станется. «Есть какие-то идеи?» — без особой надежды поинтересовалась Алиса. «Я где-то просто видела похожую штуку, прям очень похожую, и ощущалась она примерно так же». Тонкие пальчики нервно теребили прядь рыжих волос. «А, вспомнила! Я знаю, что делать!» Огненным вихрем метнувшись к шару, девушка обхватила его обеими руками и подала в него энергию, одним этим действием нарушая все возможные и невозможные правила безопасности. Стас протяжно вздохнул, выражая всю свою боль, и выхватил меч. Фиг знает, на что способен неизвестный артефакт. Шар мягко засветился, и мечник почувствовал, как его ноги сами по себе плавно отрываются от земли, будто кто-то отменил гравитацию. Снова. Рядом, тихо шипя себе под нос, парила Алиса, а рядом с ней, сделав невинную мордочку, Лера. Но разборки закончились, не начавшись, когда у всех троих резко взвыло чувство пространства. Мгновение темноты, всегда сопровождающие путешествующих через порталы, и окружающий вид резко изменился. Приземлившись на ноги, Стас встал в стойку, готовясь драться с неизвестными врагами, и застыл, где стоял, ошеломленный открывшимся видом. Белое небо, непрозрачный белый камень под ногами, напоминающий мутное стекло или хрусталь, и огромные многометровые шипы из драгоценных камней, десятки которых росли прямо из поверхности, словно деревья. Свет, идущий из ниоткуда, тысячами бликов отражался от окружающего их великолепия, то и дело слепя глаза. «Это настоящее?» — недоверчиво пробормотала себе под нос Алиса, вглядываясь в шипы. Ответить Стас не успел. Сзади раздались шаги. Резко развернувшись на месте, парень успел увидеть лишь спину человека, исчезающего в портале, с закрепленным на ней оружием, подозрительно напоминающим по форме лук. «Это портал на следующий уровень», — радостно объявила подошедшая поближе Лера. А в следующий момент Стас и сам заметил на полу огненные буквы системы. «Скрытая локация обнаружена. Получена фиксированная награда. Дар 1.6. Закаливание кровью». «Открыт портал на 7-й уровень». «Блин, снова это твоя штука для резни?» — поморщилась Алиса. «Сама знаешь, насколько она полезная», — пожал плечами парень. «Тебе, к примеру, зачарование легкости на снарядах не помешало бы». «А мне вот оно ни к чему. Хоть и так кровь пьет, загнусь же от такого усиленного донорства», — пожаловалась Лера комичным тоном. «От лишних 10 миллилитров с тебя не убудет». «Кинжальчики-то мелкие», — не упустила момента поддразнить ее чародейка. «Зато тебе с таким огромным топором как бы анемии не словить». Особо не прислушиваясь к этим словесным баталиям, Стас подошел к одному из торчащих шипов и аккуратно погладил его рукой. Гладкая зеленая поверхность кристалла приятно холодила ладонь. И в этот момент его мучил только один вопрос. «Ребят, так это все-таки реальные изумруды и рубины?» «Разойдитесь, я дочь ювелира», — выпитив вперед грудь, пафосно заявила Лера. Парень с усмешкой послушно отошел в сторону, давая дорогу эксперту. «Если они реальные, то сколько же будет стоить один такой кристалл?» — задумчиво пробормотала Алиса. «Да фига», — с умным видом заявила эксперт, осторожно при этом поскребывая шип одним из своих кинжалов. «Ребята, они, кажется, реально настоящие». «М-да». Что с этим делать, Стас решительно не понимал. Колупать? Варварство то еще. Не колупать. Но и останешься как идиот без изумрудов. На прямой вопрос, что делать, система ответила кратким: запретов нет. Алиса рядом тоже изнывала в сомнениях. Ей было еще тяжелее решиться. Врожденная законопослушность, свойственная многим отличникам, давила на мозги. «Алис», — вдруг сообщил Стас, — «а для ритуалов такие кристаллы вообще нужны?» «Нужны?» Выражение лица девушки по мере обдумывания его слов становилось все более мрачным и решительным. «Еще как нужны! Это же драгоценности! Сам знаешь, насколько крепко у людей в голове засела их ценность. Значит, хорош терзаться, рубим. Пару кусков точно возьмем. Только надо найти участок поукромнее. Красивый вид, не будем его портить». В итоге, не найдя в локации больше ничего интересного, к порталу на 7-й уровень Стас подходил с ощутимо потяжелевшим рюкзаком. Впрочем, это все еще было ничтожным весом для его новых возможностей. Сначала зарядка дара барьера в джунглях абсолютно бесполезного. Его регулярно сбивала то спрыгнувшая с ветки змея, то упавший фрукт. Впрочем, на новом уровне возможность заблокировать один удар может оказаться жизненно необходимой. Первой вообще, без всяких сомнений, в воронку портала прыгнула Лера. Стас же с Алисой, по непонятно как зародившейся традиции, встали рядом и сделали шаг вперед вместе. И мир проглотила темнота, которая, правда, схлынула уже через секунду. И ощущения впечатляли. Моральная усталость, накопленная за часы блужданий под джунглем, пропала без следа. Весьма приятное ощущение. Первой вещью, которая бросилась Стасу в глаза на седьмом уровне, был костер. Пламя уходило метра на три в высоту, то и дело мечась из стороны в сторону под порывами ледяного ветра. Да, костер здесь явно неспроста. Парень только появился, но уже почувствовал касание мороза, радостно набросившегося на его голые ноги и торс. Темой седьмого уровня явно был снег. Стартовой площадкой оказался большой вымощенный камнем круг, где-то пару сотен метров в диаметре, по центру которого горел костер. За пределами же его начиналось царство зимы. Множество елей и сосен, и снег, снег, снег. Все было укрыто мощным слоем снега, и вот уже от этого вида ему стало совсем уж зябко. Внимание Стаса привлекли два силуэта людей, устроившихся греться у костра. Высокий парень лет 20 на вид в кожаной куртке с оружием, напоминающим очень необычной формы арбалет, и какой-то мужик в рубашке, возрастом далеко за 40, сейчас увлеченно о чем-то вещавший. Продержитесь 3 часа подряд за пределами стартовой площадки. 0 из 3. Получено даров 0 из 15. В целом ясно. У огня тепло, не у огня холодно. Попробуй выживи в холоде, если не слабо. Как следует оглядевшись, Стас подытожил: никого, кроме парочки, у костра здесь нет, а значит, напарниц снова придется ждать. И лучше делать это в тепле и компании, чем стоя на холодном ветру. «Тот еще оторва был, ну и орет, мол, давайте кататься с этой горки. А я уже тогда с головой дружил. Вижу, дорога внизу, машины ездят. Ору: нельзя, нельзя. А он засмеялся, картонку под жопу и как прыгнул. Прямо на эту дорогу и выехал». «Поэтому и был, да?» — осторожно поинтересовался парень с луком. «Да нет, помер он сильно позже», — рассмеялся мужик. «Водитель успел затормозить, чуть в откос не улетел, но по жопе Витьке ремнем прошелся хорошо». «Всем привет», — дождавшись паузы, обозначил свое присутствие Стас. Впрочем, как он заметил, оба собеседника услышали его шаги еще издалека. «О, еще один», — обрадовался мужик. «Пучно вы пошли, а ось народа сейчас прибавится. Тебя как звать, парень?» «Станислав. Все Стасом зовут». «Владимир. Можно Владом?» — подал голос парень со странным оружием. «А я, значит, Виталий Алексеевич. Можно просто дядя Витя. Не на светском рауте. Присаживайся, погрейся». Стас не стал сжаться, снял со спины ножны с двуручником, присел, положив оружие на колени, и протянул руки к огню, взглядом оценивая новых знакомых. Первый обычный такой мужик, если на вид. Но парень по опыту знал, в чем тут подвох. Была в его жизни история, когда невзрачный мужичок подкову наспор согнул. Хорошую такую, крепкую. Вот у Виталия такие же руки были. Вроде без огромных бугрящихся мышц, но с мозолями и толстыми крепкими запястьями. Цепкий внимательный взгляд дополнял образ весьма опасного воина. На коленях у дяди Вити покоились щит и кистень. Со вторым же все было, ну, очень непонятно. Лет 20 на вид, интеллигентное лицо, немного худощавая фигура, впрочем, с хорошо заметными мышцами. Система из любого дрыща могла спортсмена сделать. Важно другое. Одежда на нем была почти целой. Обычные такие брюки, рубашка и немного потрепанный пиджак. И вот этот аномальный для уровня вид как бы намекал, что необычный арбалет с 3 дугами у него на спине что-то дальнобойное. Смущало только отсутствие тетивы. Новые знакомые, не стесняясь, разглядывали его в ответ, особое внимание, конечно, уделив оружию. Логично, почему? Снаряжение на самом деле уже многое говорит о человеке. Тем более о том, кто забрался на такой высокий этаж. «Давно вы на 7-м?» — поинтересовался Стас. «Я пару часов уже», — пожал плечами мужик. «А вот Влад прямо перед тобой пришел». «Зачем два меча?» Наглости этому Владу было не занимать. «Неудобные вопросы задаешь». На губы сама собой налезла усмешка. «Я же не спрашиваю, чем стреляет твой артефакт». «Ну и пофиг», — пожал плечами тот. Стаж же собирался с духом. Девушек пока нет, и когда они явятся, неизвестно. Лезть наружу без них было бы не по-товарищески, да и просто тупо. А значит, нужно заняться единственным делом, на которое он сейчас способен — сбором информации. Совсем не его стезя, но был бы выбор. «Дядь Вить, так вы, получается, уже были снаружи? Не поделитесь информацией?» «Может, и поделился бы», — мужик улыбнулся, хитро и немного хищно. «Вот только тому, кто рассказывает, принято наливать». «Наливать у меня, конечно, нечего, зато есть деловое предложение. Регенерация на обмен. Шестерка. Интересует?» По лицу дяди Вити сказать ничего было нельзя, и Стас, пожалуй, мог и подумать, что предложение собеседника не заинтересовало, если бы доподлинно не знал, насколько ценную для воинов штуку держит в руках. На форумах за одну возможность выменить у кого-нибудь дар регена уровнем повыше предлагали хорошие такие суммы в долларах. Слишком полезная вещь. И тут знания его не подвели. «На какой?» — наконец созрел с решением дядя Витя. «Тепловой для ног есть?» «Только электро. Пофиг, пойдет. Начинаем?» Процедура обмена с тех далеких времен, когда Стас ей в последний раз пользовался, совсем не поменялась. Встать, вытянуть руки друг перед другом и зачитать полное описание даров. Странный ритуал, пусть и не лишенный в чем-то смысла. «Да, знатно ты, наверное, по ящерам прошелся», — задумчиво пробормотал мужчина, разглядывая вожделенный дар. Закончив с обменом, они уселись возле костра, и настало неловкое молчание. С немым вопросом дядя Витя уставился на все еще сидящего рядышком Влада. «Мне уйти?» — правильно понял заминку он. «Ну, к нашей сделке ты не относишься», — развел руками дядя Витя. «Однако в первую очередь меня интересовал дар. Да и гнать тебя будет не по-людски, все-таки не враги друг другу». «Не враги же». Возможно, сомнительный поступок делиться информацией с соперником. С другой стороны, озвученная задача системы защиты человечества, и если людей, спокойно живших миллионы лет, внезапно понадобилось от чего-то так активно защищать, выводы напрашиваются нерадостные, а значит, конкурировать стоит, но в меру. «Не враги», — немного подумав, кивнул Влад. «Ну, значит, слушайте сюда». Рассказал дяде Вите не так много, но все по делу. Во-первых, холод снаружи жесткий. По ощущениям, градусов 20 минуса. Все завалено снегом, приходится сжечь костры из сосен, но горят они, но очень неохотно. Что вообще-то для хвойной породы очень странно. Но даже так, не будь во-вторых, задание от системы никаких проблем не вызвало бы. Белки и йети. Первые типичные белочки, но с белой шкуркой и размером с хорошего такого шимпанзе. Скачут по деревьям, бросаются шишками. Классика, короче. Вот только местные шишки — это такие непонятно из чего сделанные хрупкие штуки, висящие на деревьях. Белки швыряют их с дикой силой то в тебя, то в древесные стволы. И при столкновении снаряд рассыпается на тонкую острую шрапнель. Помереть от потери крови — расплюнуть. И эти же противники куда более понятны. Здоровые такие гориллоподобные твари с черной шерстью, которые прячутся под снегом. Ну или собираются стаи и все вместе идут бить тебе морду, не скрываясь. Одно радовало. Между собой эти виды кооперироваться не спешили. Зато отлично справлялись с задачей мешать. Любая обустроенная стоянка с костром манила местных тварей как магнит. И еще один важный нюанс. Дядя Витя, кажется, вошел во вкус. Историю он рассказывать умел очень увлекательно. Местные твари рассыпаются, да не полностью. Весь внутряк, как обычно, превращается в снег, но вам остается теплая шкурка с завернутым в нее даром. Что делать со шкуркой, думаю, всем ясно? — Хоть какой-то шанс выжить в этом ледяном аду, — кивнул Влад. Стас лишь хмыкнул. Он пусть и не щеголял зимой в майке и шортах, но и особо мерзлявым не был никогда. После апгрейда же тела от системы эта проблема вообще так остро стоять не должна. Вот только, судя по этому парню сбоку, все время жмущемуся к костру, работало оно так не у всех. Может, привычка, а может, вообще какая-нибудь психологическая штука. Надо будет Алисе подкинуть пищи для мозгов. «Эх, а все-таки жаль, что ни питья, ни еды никакой нет», — вдруг посетовал дядя Витя, прервав затянувшуюся паузу в разговоре. «Да, — протянул Стас, — сейчас бы мясо. Знаю я один рецепт». Дальше разговорились, в основном про всякие бытовые мелочи с земли, да немного про местные приключения. Где-то минут через 20 отвалился по большей части молчавший Влад. Поддерживать разговор у начинающего стрелка явно было туго, так что он поспешил свалить из некомфортной обстановки к привычным монстрам, после чего спокойно прошло еще где-то полчаса. До поры до времени, ага. То, что назревает проблемы, Стас почуял в тот самый момент, когда из портала снова показался человек. Какой-то бодрый бритый мужик лет 25 в спортивной одежде. С виду вроде не гопота, а из тех, которые любят активный образ жизни. Последнее особенно хорошо было заметно по куртке на плечах, какому-то интересному медальону на шее и огромному двухметровому копью за его спиной. Явно тот еще искатель приключений. За ним вышел другой мужик, похлипче, с топором и щитом, ну и классным зеленым ирокезом на голове, изорванным, правда, в хлам. Как неоднократно жаловались девушки, система просто напрочь блокировала для регенерации возможность восстанавливать волосы, мол, куча ресурсов в никуда, нельзя. «О, мужик!» — обрадовался тот, что с копьем, подходя поближе к костру. «Я уж думал, сильный пол того, повымирал». «Что, реально прям мало?» Всерьез удивился Стас. Он как-то больше парней встречал, если, конечно, про напарниц забыть. «Ну ты за мужика еще не считаешься, шкет», — рассмеялся его собеседник. «Учишь школьников и офисного планктона, да девки. Стремный народ». Разумно тут, конечно, было промолчать. Ну, привык человек нарываться. Пусть потом какая-нибудь девка с перекачанной физухой обидится и об колено его сломает. Стас огладил рукой плащ. Вроде уже неплохо восстановился, а значит... Да, неразумно. Алиса будет злиться. Придется отбрехиваться уличным воспитанием. «Нашел большую палку, и теперь ты здесь самая крутая обезьяна?» Спокойным таким тоном, без лишнего выпендрежа, глядя глаза в глаза, Стас понимал, что это неразумно, но черт, как же приятно. Улыбка на лице у копейщика немного так треснула. «Пацан, тебя папка ремнем дома не отучил взрослым хамить? Мне это поправить?» Папа ничего не говорил про быдловатых животных. «Попробуй, но эта милая палочка окажется в твоей жопе». Мужик махнул рукой, попытавшись дать Стасу за трещину. Вот только застыл прямо в движении, будто его что-то мгновенно парализовало. «Это стартовая зона, придурок. Тут нельзя нападать. Хочешь помериться длиной палки — врубай дуэль». «Да хватит этих тупых срачей! Пошли!» — попытался вмешаться напарник с ирокезом, но его перебили, не обратив никакого внимания на сказанные слова. «Я же из тебя шашлык сделаю!» — с кривой усмешкой сообщил копейщик. «А умеешь? Я думал, ты копьем только как дубины размахиваешь». Ну все, клиент доведен до кипения. Это подтвердила и система, вновь начав строчить на полу. «Получен вызов на дуэль. Минимальное расстояние площадки для дуэли от портала 50 метров. Обозначена предложенная территория. Можно сделать ставку».